Толпа обтекала его, оттирая краю тротуара. А может быть, Малоярцев прав, и человеческая раса всего лишь тупиковая ветвь в бесчисленных вариантах безжалостного и вечного космоса, и нет никакого смысла продолжать борьбу. Тупик есть тупик. Эксперимент заканчивается. Все возвратится на круги своя. И по делам ему, по делам. Домой он возвратился внешне совершенно спокойным, привычно перемолвился о погоде с привратницей, грузной от болезни сердца женщиной, работавшей года два назад главным инженером в их жилищном управлении, и теперь, вышедшей на инвалидность, открыл дверь своим ключом, прислушался, облегченно выправив смятую шляпу, молодцевато бросил ее на колышек старой, еще отцовской вешалки. Просторная прихожая встретила его привычным полумраком, тишиной. Жены, кажется, не было дома. Он освободился от пиджака, сдернул всегда душивший его галстук, сбросил туфли. С удовольствием прошел в носках по ковру на кухню, сиявшую беспорочной стерильной чистотой. Затем с чашкой дымящегося густого свежезаваренного чая неторопливо прошел в гостиную, где сумрачно поблескивал цветными стеклами старинный дорогой работы шкаф, доставшийся жене в наследство и вот уже много лет служивший баром. «И все-таки откуда он знает об Ирине?» — опять озадачился он, помедлив, распахнул створки, пробежал глазами этикетки самых разномастных бутылок, томившихся здесь годами. Наконец нашел старую, запыленную, влил из нее немного бальзаму в чай и унес чашку с чаем к себе в кабинет, вспоминая, где у него может быть старая записная книжка с нужными телефонами. Оглянувшись, он увидел в дверях кабинета жену, поставил чай на стол и пожаловался. «Куда-то запропастился блокнот с телефонами. Тот в синей обложке. Ты не знаешь, где он может быть?» «Почему ты в темноте?» — спросила Ирина Аркадьевна. Зажгла свет, подошла к одному из стеллажей, встроенной в него конторкой, и тотчас положила перед ним длинный затрепанный блокнот. «Что-нибудь случилось?» — поинтересовалась она, присаживаясь рядом. — Совсем плохое? Ты ужинал? — Я не хочу есть, — сказал он. — Я не думал, что так поздно. — Сейчас принесу соку. Есть только апельсиновый. Хочешь? — Ага, — сказал Обухов, думая о своем. И когда она вернулась с апельсиновым соком в высоких темно-зеленовато-тяжелого богемского стекла в бокалах, он некоторое время не мог понять, зачем она здесь. Почувствовав состояние мужа, она попыталась вернуть его в мир простых, обыденных забот, чуть-чуть успокоить и облегчить. «У меня сегодня день не задался. Куда ни приду, всюду не везет. Была у Натальи, не застала», — бодро пожаловалась Ирина Аркадьевна. «Хотела забрать сегодня щенка. У Жильки родилось три щенка. Ты помнишь Наталью?» «Да-да, конечно», — сказал Обухов, невидяще всматриваясь в моложавое, ухоженное, без единой морщинки лицо жены. В открытом вороте блузки была видна шея, тоже еще молодая, стройная, с тонкой, золотой, едва поблескивающей цепочкой. И он подумал, что жена хорошо выглядит, и ей придется трудно. «Наташу Гилевич? Ты ее имеешь в виду? У тебя, кажется, есть еще одна подруга с таким именем». «Ах, Иван, Наталья всегда оставалась единственной. Ты должен был бы знать. Заехала на заправочную. 70-го нет. Хотела забрать твои рубашки в прачечной. Закрыто по техническим причинам. Какое-то сплошное невезение. Звонила Людмиле. У них все тоже. Дочь на днях унесла в комиссионку серебряные подсвечники и столовое серебро, и даже не подумала спросить разрешения. Видите ли, ей с мужем приспело время менять машину. Дай денег, и все. Как насос. Все из родителей выкачивают. Современные дети — какой-то ужас, Иван. Такие бессердечные. Я раньше страдала, плакала. Ты ведь мечтала о сыне. От женщины нельзя подобного скрыть. Сколько на врачей денег извела. Даже к знахарке ходила. А теперь даже рада. Мы с тобой не знаем этого ужаса, этой бессердечности. А потом, годами в разъездах, в ожесточенности. Нет, Ваня, хорошо, что мы перед ними не отвечаем. Отвечаем только за самих себя. Иван, ради Бога, не томи душу. Что случилось? У меня, Ирина, большие неприятности. Плохо. Все очень плохо. Меня сегодня занесло на Старую площадь. Я не стал тебе заранее говорить. Окончательно подтвердилось. Ну, у нас не семеро по лавкам. Наверное, мне предложат уйти из института. Или институт закроют. Ты всегда торопишься. Тебе ведь ничего не сказали о закрытии института. Но темы одну за другой закрывают. Не случайно наш отчет поставлен на президиум Академии. Все идет к концу, к своему логическому финалу. Конечно, я не собираюсь сдаваться, пойду к самому, обстоятельно изложу суть и отнесу. Примет — хорошо, не примет — оставлю. Пусть знают. Вот это, по-моему, Ваня, верное решение. У нас страна фантастическая, ход могут дать только бумаги, а не человеку. Тихо упавшим голосом подтвердила она. Я просто так. И щенка мне не надо, блажь вошла в голову. Хорошо, не застала Наталью. Сегодня с утра начались какие-то странные звонки. Звонят, спрашивают тебя и бросают трубку. Не находят нужным представиться. Какое-то хамство. Затем я вообще никому не могла дозвониться. Телефон как-то странно подзванивал и молчал. «Боже мой, ты уже совершенно белый», — посетовала она, обняв его сзади за плечи и потеревшись щекой о седой ежик на затылке. «Зря ты мне не сказал, Иван. Я бы подождала тебя внизу, а то бы и отговорила. Зачем? Ты же один, ничего не сдвинешь. Они ведь не остановятся ни перед чем. Какая истина, какая наука? Зачем им какая-то истина?» «Наталья достоверно слышала», — понизила Ирина Аркадьевна голос, — «что у самого броненосца счета в швейцарском и аргентинском банках. Не понимаю, что можно от них ожидать? Им же нет никакого дела до народа. Разоряют страну, распродают ее запасы, вывозят газ, нефть, редкие металлы, словно из какой-нибудь колонии. Любой другой цивилизованный народ давно бы разогнал этот старческий ареопаг. Подозрительна эта старческая щедрость». «Ладно, воительница, свари, пожалуйста, кофе, мне нужно еще поработать». Он набрал номер телефона Пети Брюханова. Аппарат ответил частыми резкими гудками. Нахмурившись, он вновь набрал нужный номер и услышал непрерывный гудок. Чертыхнулся, бросил трубку. Ирина Аркадьевна принесла кофе, и он, не притрагиваясь к нему, сказал: «У нас действительно испортился телефон. Придется спуститься к автомату. Мне необходимо связаться с Петром Тихоновичем». «А ты не хочешь позвонить от Дьяковых?» — предложила Ирина Аркадьевна. «Одеваться не надо. Из двери в дверь. Порядочные люди. У нас прекрасные отношения». «Нет, не хочу. Мне это неудобно», — сказал он. «Поищи, пожалуйста, мелочь». Когда Обухов уходил, зажав в ладони несколько двухкопеечных монет и бумажку с нужными номерами телефонов, Ирина Аркадьевна неожиданно решила идти с ним, накинула на себя плащ и, не обращая внимания на его протесты и явное недовольство, настояла на своем. И вдруг оба почувствовали какую-то смутную неведомую опасность. Оберегая друг друга, они не говорили об этом вслух. На улице Ирина Аркадьевна крепко держала мужа под руку и не отходила от двери будки, пока он говорил по телефону, незаметно оглядываясь по сторонам. Улица была освещена слабо, редкие смутные шумы большого города сюда почти не доносились. В революцию у нее расстреляли 17-летнего брата-гимназиста. В 37-м подчистили всю родню по отцовской линии, в том числе и дядю, по сути дела, и вырастившего ее. И в ней с прежней силой ожили пережитые страхи. Пристроившись у будки так, чтобы видеть пространство улицы, Ирина Аркадьевна не заметила, откуда вывернулся высокий в шляпе и в сером плаще мужчина. Почувствовав тошновато-сладкий приступ унизительного страха, она даже не услышала сразу вежливого вопроса, и только когда мужчина повторил, кивнула. «Да-да, я тоже звонить», — сказала она неестественно бодрым голосом. «У меня в семье несчастье», — и словно назло испортился телефон. «Примите мои сочувствия». Мужчина вежливо приподнял шляпу, хотел постучать в стекло кабины, приготовленной монеткой, но Ирина Аркадьевна успела остановить его. «Простите, мы вместе, не надо его торопить. Мы вместе, у нас в семье большое несчастье». «В Москве стало трудно жить», — сочувственно сказал мужчина, повернулся и пошел. И Ирина Аркадьевна проводила его долгим, испытующим взглядом. Разговор у мужа затягивался, она постучала в стекло кабины, и Обухов рассеянно кивнул ей. Стараясь не показывать озабоченности, Петя приехал минут через 40. Он был из касты «власть придержащих», являлся в глазах Ирины Аркадьевны как бы сам по себе охранительной силой и всегда действовал на нее успокаивающе. Пока Ирина Аркадьевна накрывала на стол, Петя, слушая академика, как-то внутренне все больше тяжелел и хмурился. Они с Обуховым понимали друг друга с полуслова. Петя знал о происходящем больше других. Сложившуюся на сегодня ситуацию мог представить конкретнее. Едва он услышал о походе академика туда, на самый верх, и о результатах его разговора с Малоярцевым, он внутренне напрягся. Вот и подступила последняя черта. Теперь или придется ее переступить, забыв о себе, о своем, или отшатнуться назад и погрузиться в накатанную, обеспеченную жизнь, вот уже не единожды предлагаемую ему Лукашом. В конце концов, что ему это подземное славянское море и пребывающий в пьяном беспамятстве народ, именем которого бесчинствуют правящие демагоги? Никакой академик тут ничего не сделает. Безжалостная, неумолимая система раздавит любого, раздавит и не заметит. О какой еще борьбе толкует этот большой ребенок? Кто и как сможет его поддержать вопреки всему? Кто осмелится пойти поперек течения? Какой президиум? Какая академия? Да прежде чем собраться, они 20 раз провентилируют вопрос у того же Малоярцева. Задавленная свинцовой партийной цензурой пресса скажет свое слово. На языке мед, а под языком лед. Народ, одурманенное алкоголем и десятилетиями лжи, безгласное стадо. К какому общественному мнению он хочет апеллировать? Неужели он не знает, объекты в Зержских лесах — государственная тайна? Наложено строжайшее табу.